Люди схватили его и бросили в холодную городскую тюрьму, окруженную каменной стеной. Ночью со свечой в руке Гранд-паша навещает его в камере и всю ночь разговаривает с ним. Кем был Гранд-паша? Поскольку я, как и автор книги, хочу, чтобы читатель самостоятельно решил это, я не буду называть имя этого очень неординарного человека. Судя по тому, что он паша, мы можем предположить, что он крупный государственный деятель, или великий воин, или просто военный в высоком чине. Основываясь на глубине его рассуждений, можно также подумать, что он философ или великий человек, обладающий такого рода знаниями, которыми обладают люди, думающие о государстве и нации больше, чем о себе. Мы знаем много таких людей. Всю ночь в камере Гранд-паша будет говорить, а он слушать. Вот слова, которыми Гранд-паша убедил его и заставил молчать. Первое. «Как и все, я сразу понял, что ты он», — так начал Гранд-паша. Чтобы это понять, мне не пришлось, как это делалось сотни, тысячи лет, обращаться к тайным буквам и цифр, к знакам на небе или в Коране, предсказаниям о тебе. Когда я увидел на лицах людей в толпе радостные волнения, я понял, что ты он. Сейчас все ждут, что ты поможешь им забыть боль и печаль, оживишь утраченные надежды, поведешь к счастью. Но сумеешь ли ты это сделать? Много веков назад надежду несчастным сумел внушить Мухаммед, потому что вел их от победы к победе с мечом. Но сегодня, какой бы сильной ни была наша вера, оружие врагов ислама сильнее нашего. Военная победа невозможна. Разве не ясно это из того, что уже Махди, выдававшие себя за тебя, поначалу обосновались в Индии, Африке, у англичан, французов, но потом были уничтожены, исчезли. Результатом же была еще большая разруха. Победа не только ислама, но Востока над Западом — это всего лишь мечта, что совершенно очевидно стоит лишь сравнить военную и экономическую мощь. Гранд-паша, как политик и реалист, показал богатство Запада и нищету Востока. А он, или как бы какой-нибудь шарлатан, а он молча и грустно соглашался с этой мрачной картиной. Второе, крайняя нищета вовсе не означает, что невозможно дать несчастным надежду на победу. Так продолжал Гранд-паша, а время было уже далеко за полночь. Единственное, мы не можем сейчас начать войну против внешних врагов. А внутренние? Разве причина нашей нищеты и наших бед не наши собственные грешники, ростовщики, кровопийцы, деспоты, которые внешне выглядят праведниками? Ты ведь и сам понимаешь, что надежду на счастье и победу можешь дать своим несчастным братьям только объявлением войны внутренним врагам. Ты отлично знаешь, что вести эту войну будут не отважные герои, а доносчики, палачи, полицейские. Надо показать отчаявшимся виновного в их нищете. Да так, чтобы они поверили, что когда ему отрубят голову, на земле установится рай. Последние 300 лет мы только этим и занимаемся. Чтобы дать надежду нашим братьям, указываем им на виновных, живущих среди них, а поскольку надежда нужна, как хлеб, люди верят. Самые умные и порядочные из виновных понимают, что все вершится согласно таким рассуждениям, и поэтому, совершив небольшой проступок, они еще до вынесения приговора умножают свою вину в 10 раз, чтобы таким образом дать надежду несчастным братьям. Некоторых мы даже прощаем, и они присоединяются к нашей охоте за виновными. Надежда, как и Коран, питает не только духовную, но и мирскую нашу жизнь, ибо надежду и свободу мы ждем оттуда же, откуда ждем хлеб.